В лагерь возвращались молча. Все слишком устали, чтобы обмениваться впечатлениями. Рассвело. Кони продирались сквозь кусты, задевая боками мокрые от росы ветки. Капли падали на путников, но их прикосновение не было неприятным. Вдалеке заржала лошадь, и вороной адмирала откликнулся на приветствие. «Подъезжаем», — заметила Рой. «И хорошо, а то я промок насквозь». Эландец задумчиво смотрел куда-то вперед. Роман гадал, скажет он что-то важное или подождет. Рене повернулся к собеседнику. «Хозяева оказались настолько вежливы, что предстали перед нами в почти человеческом обличии, а не в виде каких-нибудь коряк или булыжников». «Нет, монсигнор, они не были вежливы, они были настолько напуганы, что не скрывали свой истинный облик. Вы вряд ли знаете, что когда-то хозяева и эльфы были одним народом, светорожденными. Потом их дороги разошлись. Большинство...» Роман запнулся, потому что чуть не сказал «большинство из нас». «Большинство эльфов предпочли вести ту же жизнь, что и люди. Возникали поселения и города, развивались ремесла, плелись интриги. Светорожденные отгораживались стенами от дикой природы, душой которой они были изначально. Но некоторые становились отшельниками, храня и оберегая те места, в которых жили. Леса, холмы, реки, озера. Постепенно они отдалились от себе подобных, растворившись в окружающем их мире. Хозяева обретали все больше черт, роднящих их с местом, которое поклялись оберегать их предки. Даже сама внешность эльфа им опротивила. Они стали менять свой облик в соответствии с тем, что их окружало. А теперь вдруг вернулись к прежнему. И это и оказанный нам прием – знак чего-то малоприятного. Вы политик и воин, адмирал Рене. Скажите, когда возможны союзы между недрузьями? Когда всем грозит один и тот же враг. Нам сейчас угрожает нечто такое, что хозяева забыли свой тысячелетний раздрай. Не то что с эльфами, с людьми. Они по своей природе куда более чутки. Страшно даже вообразить, что могло их бросить к нам. Но их помощь не помешает. К несчастью, хозяева теперь слишком неповоротливы. Слишком привязаны к своему обиталищу, которое дает им силы и саму жизнь. А угроза пришла откуда-то извне, и действовать предстоит. Роман запнулся, но пока не стал обрушивать на Ароя свою собственную историю и закончил. «Нам, людям». «Ну, мы тоже в стороне не останемся», — заверил Жан Флорентин. «Знаешь, друг Роман», — герцог натянуто улыбнулся, «если мы в начале нашей дороги нашли болотную матушку, имеем честь путешествовать в обществе философской жабы, что ждет нас в конце? Золотые драконы с голубыми глазами?» «Не знаю», — медленно и очень серьезно ответил Ливер. «Не знаю, но все может быть».